Сима всматривалась в репродукцию картины Серебряковой, и с каждой минутой она нравилась ей все больше. Молодая балерина присела, облокотясь на что-то с той же ежеминутной готовностью встать, какая была характерна для Симы. Пышное платье XVIII века, стянутое корсажем с пышной белой оторочкой, низко открывало точеные плечи и высокую грудь. Обнаженные руки играли страусовым белым пером, а черные волосы из-под тюрбана с жемчужной ниткой спускались по обе стороны стройной шеи двумя густыми длинными локонами. Склоненное к левому плечу лицо привлекало взглядом больших глаз, одновременно пристальных, задумчивых и тревожных, не гармонировавших со спокойной линией маленьких губ и общим старинным обликом лица, с характерным для Серебряковой очерком щек и чуть длинноватого прямого носа. Как хорошо удалось художнице передать светлую одухотворенность всего существа юной балерины, приобретенную долгими годами правильной жизни, воздержания, тренировки, напряженной работы над своим телом. Сходство с Симой не бросалось в глаза, хотя бы потому, что гимнастка, словно отлитая из металла, была куда крепче балерины. «Как хорошо!» — порывисто вздохнула Сима. «Но ничего на меня похожего. Как это?» «Я имею в виду внутреннюю схожесть. Всмотритесь. Это ленинградская балерина Лидия Иванова, самая талантливая и красивая в 20-х годах, трагически погибшая совсем молодой. Я почему-то ничего не слыхала о ней, а я немного читала по истории нашего балета. Она погибла при загадочных обстоятельствах, вероятно, была убита», — неохотно ответил Гирин, почувствовавший вдруг странную тревогу от своей ассоциации погибшей балерины с Симой. «А сейчас я покажу вам еще один ваш портрет. На этот раз не с внутренним, а с внешним сходством». Сима задумалась. Гирин только что хотел заговорить, как она сказала. «Как по-разному видят меня люди. Подруги мои считают, что я, как две капли воды, похожа на деревянную статую девушки Каненкова, что стоит в Третьяковке, заложив руки на затылок. Что у меня точно такой же тип сложения, только талия потоньше и ноги не... И в самом деле очень похожи. А другие сравнивали с девушкой на берегу пруда. Видели у меня репродукцию?» Гирин хорошо помнил акварель, где великое мастерство художника слило в один аккорд буйную густоту деревьев, стеной вставших позади зеркала чистой воды и женщину в траве на берегу. Равнодушный тон Симы был неподделен, и все же темное и терпкое чувство, как горькое вино, взбаламутило ясную нежность отношения к ней. Гирин встревожился. После всех лет? Или он теряет голову от Симы и снова должен идти по шатким мосткам необузданных чувств? «Не позволю», — внутренне приказал себе Гирин и разом выбросил из головы назойливые мыслишки о неизбежном опыте Симы.